Сетую час у течету, мені завели ціле газини. Течет нежен, нежен течет, Волгу дик несет тесен вид углов. Оль не синела оно. И вокруг купавы лепет и тепел, ветер летел. Топот, топот, топот, топот, топот. Эй, житель, лети же! Иди, беляна, мы не лебеди. Просто лети же, житель Азок! Сядь, я с Макбулером Баком! Булат Валов! Потоп и топот, а города ого-го! Шагаш, шева на панове, шоном мечом манеж, шоном мам нож. Медь идем, медь идем. Не даден. Мечам ухожу мужа кумачом, раб не жен бар. Горок, раб бар, бар раб. Летел! Вон Апанов, Эван Апанове, Вора, Косок, Косогора. Зарежу ту же раз! Холоп с полох, холоп переполох, Лан-пан на бал, Волгу сура пару с углов, Коза лети же, житель Азок.